Охранники-эльфы успели сделать по два выстрела из лука, сняв четверых. Кто бы сомневался, с такой-то короткой дистанции при довольно хлипких кожаных доспехах нападавших, но потом им все же пришлось оставить луки и браться за мечи. К ним присоединилась их госпожа, выуживая из своего мешка боевые амулеты. Часть их Юрий ей после долгого раздумья вернул, ведь в случае чего, чем больше рук сможет их использовать, тем лучше. Значит, тыл пока под надежной защитой, сквозь полукровок с магической поддержкой не прорваться. Пропустив раненых лошадей, сейчас от боли способных затоптать всех вставших у них на пути, подключились разбойники с противоположного берега. При этом магические атаки не прекращались. Амулеты у нападавших хоть и были слабенькими, но их оказалось на удивление довольно много, и амулеты защиты продолжали осыпаться с неприятно высокой скоростью. Зарлон и Лолт схватились за привычное им оружие, то есть за мечи. В данном случае на таких коротких дистанциях они поступили правильно, ибо враг оказался уже слишком близко, и с револьвером особо не повоюешь, зарубит. Тарт, по молодости несколько растерявшись, не знал, на чем остановить свой выбор, то ли на мече, с которым у него все же было не ахти, ведь он простой ополченец, то ли на показавшем свою мощь и убойность револьвере, и терял драгоценные секунды. Но его пока прикрывали старшие товарищи, вступившие в ожесточенную схватку. Зато не сомневался в выборе оружия Юрий, оказавшийся в центре всей этой катавасии, выхватывая свой револьвер-переросток, и, получив еще один разряд молнии, хорошо его тряхнув, несмотря на все еще имеющуюся защиту, открыл огонь по оставшимся в тылу разбойников арбалетчикам, заканчивающим перезаряжать свое тугое оружие. 5 быстрых выстрелов, и 3 из 6 арбалетчиков свалились на землю, 2 из них уже без признаков жизни. 3-й корчился от боли, зажимая живот, и кричал. Не имея времени перезаряжать оружие, Медведев выхватил из кобуры гремлина Зарлона, оказавшегося ближе всех. Оставшиеся на ногах арбалетчики тем временем снарядили свое стреляющее оружие и сделали залп. Юрия сбило с ног касательным попаданием. 2-й болт прошел мимо. Видимо, сразу 2 целились в него, как в самого опасного противника. Еще 1 болт впился в спину полукровки, в последний момент прикрывшего от смерти свою госпожу. Сипло вдохнув, возвращая в легкие выбитый из них ударом воздух, Юрий открыл стрельбу по оставшимся арбалетчикам. Но те, не будь дураками, уже прознав, что от громыхающего амулета никакие защитные средства не помогают, скрылись за избушкой, так что все пули прошли мимо. Определился с выбором Тарт. Он тоже положился на револьвер и разрядил 5 выстрелов в упор, снеся с ног 5 разбойников. После чего также взялся за меч, ибо на перезарядку времени не оставалось, так как открылась брешь в обороне из-за упавшего с криком Лолта, в последний момент получившего удар по бедру. Эльфа, разрядив свои немногочисленные амулеты во врага, зажарив 2, также взялась за холодное оружие, меч своего погибшего охранника. Установилось шаткое равновесие, но разбойники хоть и понесли чувствительные потери, по сути потеряв половину своих бойцов, не дрогнули, а после выкрика командира, дескать, уцелевшим достанется больше, вновь насели с удвоенной энергией точно обезумевшие. Рухнул 2-й полукровка, получив метательный нож прямо в глаз, и Юрию не осталось ничего другого, как закрыть собой эту брешь, встав плечом к плечу с эльфой. Правда, осознавая, что мечник из него как из, в общем, плохой из него мечник, он больше защищался, то и дело срывая с шеи боевые амулеты и разряжая их во врагов в упор. Правда, такие случаи случались редко, ибо хватит одной заминки, чтобы получить сталь в кишки. Как выяснилось, Элиантай хорошо поработала на этом направлении, аннулировав практически все защитные амулеты, и первый же получивший огнишаром разбойник вспыхнул как свечка. Пометавшись пару секунд среди товарищей, сбив их строй и натиск, он рухнул в реку, точнее ему помогли, чтобы не мешался. Зарлон и Тарт ушли в глухую оборону, видимо, понадеявшись на Юрия с эльфой. Впрочем, это понятно, ведь у них врагов не в пример больше. Правда, им помог Лолт, обратив на себя несколько целебных амулетов, добившись, чтобы рана на ноге закрылась и не кровоточила, он воспользовался своим револьвером. Грохнуло еще 5 выстрелов, и еще на 3 разбойников оказалось меньше. Арбалетчики тем временем не сидели сложа руки, а активно ими работали, натягивая тугие тетивы. И в тот момент, когда Юрий поджарил очередного врага, а эльфа зарубила последнего оставшегося, попытавшегося удрать, так как он вдруг остро почувствовал свое одиночество, в спину больно ударило, а буквально через секунду изо рта вылетели кровавые брызги. Второй болт прошил ногу эльфы, и она с криком рухнула рядом с хрипящим и булькающим кровью Юрием. Тарт, Лолт и Зарлон медленно отступали под натиском противника, благо что со спины больше опасности не было, но долго они так продержаться не могли. Стоит им только отвлечься, чтобы не то что перезарядить револьвер, а даже схватиться за боевой амулет, как их сомнут. Эльфа выдернула из ноги болт и зашарила в мешке в поиске целебных амулетов. Юрий хрипел пробитым легким, пуская пузырящуюся кровь, и ничем не мог помочь своим товарищам, силы стремительно покидали его, вот глаза уже застил серый туман. Вскрикнул Зарлон, получив кинжалом по руке. Впрочем, это не вывело его из игры, наоборот, только еще сильнее обозлило. Безмолвно свалился Тарт, пропустив удар по голове, благо шлем спас от смерти, но вырубило его качественно. Уцелевшие разбойники снизили натиск, никто не хотел погибать, и они видели хорошую возможность разделаться с противником, не форсируя события, прекрасно понимая, что оставшиеся не смогут им ничего противопоставить. Все, что могли, они уже пустили в ход. Рядом с эльфой, обратившей на себя первые целебные амулеты, впилось еще два болта. Расстояние и усталость сделали свое дело, и стрелки чуть промазали. Впрочем, это до следующего выстрела, когда они подойдут гораздо ближе. Чего стрелять издалека, когда им уже ничего не угрожает. Вот и все, подумал Медведев, затуманивающимся взглядом видя, как замедляются движения Зарлона, да и Лолб держится лишь на силе воли, желании прихватить на тот свет побольше напавших на них ублюдков. А разбойники, кажется, так и вовсе играются с уцелевшими бойцами. Кричат что-то обидное, но и сдаться не предлагают. А это значит, их всех в любом случае пустят в расход. Вдруг послышался рев рожка или трубы типа пионерского горна, до ушей донеслись крики и ржание лошадей, топот копыт. Не веря своим глазам, Медведев увидел, как на дорогу из леса выскочили около десятка всадников в легких доспехах, все обнажили мечи и понеслись к мосту, ускоряя бег. Разбойники, понятное дело, тоже увидели новых участников драки, и по их поведению стало ясно, что это не подкрепление. Что-то закричав, они в панике рванули вперед, буквально своей массой смяв Зарлона и Лолта. Старому солдату при этом, кажется, даже удалось кого-то насадить на меч. Не обращая на это внимания, остальные бандиты продолжили пробиваться на берег соседнего барона. Они так перетрусили, что даже не добили Юрия и эльфу, оказавшихся у них на пути, хотя хватило бы одного удара каждому. Но они спасали свои жизни, и до отнимания чужих им уже не было дела. Всадники преследовать разбойников не стали, не столько из-за того, что там уже была чужая территория, сколько для того, чтобы не растоптать спасенных. Но несколько болтов из легких арбалетов вслед им послали, кого-то даже завалили. На этом Юрий окончательно отрубился. Очнулся Медведев в какой-то комнате, лежа в мягкой кровати, укрытой воздушным, но очень теплым одеялом. Под головой такая же мягкая подушка. В комнате было довольно прохладно, камень стен еще не успел нагреться от весеннего солнца, а топить считали, по-видимому, пустой тратой дров. Как Юрий понял, он находится в замке местного барона. Стрелу ему вытащили, залечили целебными амулетами, но слабость еще дает о себе знать, слишком много крови потерял, как и болезненность при дыхании. Судя по яркому свету, пробивающемуся сквозь цветные витражи узкого окна, давно наступило утро, а то и вовсе день. «Похоже, меня приняли за немалую шишку, раз поместили в такие шикарные покои», — подумал он. «Будь иначе, бросили бы на голой лавке под поеденным молью суконным одеялом. Интересно, кто постарался, мои приятели или эльфа? Или сам барон решил, что эльфу сопровождать незнатный человек не может? Собственно, как там парни?» Юрий осторожно поднялся, но, как опасался, сильной боли он не ощутил и стал надевать обнаруженную на стуле одежду. С чужого плеча, поношенную, но все еще крепкую. Но это понятно, после боя на мосту от его одежды, наверное, мало что осталось. Стоило ему застегнуть последнюю пуговицу, как в дверь постучали. Потом осторожно открыли, и в проем просунулась голова Лолта. «Проходи». Вслед за Лолтом проскочил Тарт, а последним вошел Зарлон. «Пришли проведать?» Зарлон кивнул. «Как ты?» «Со мной нормально». «Ну и вы, как я вижу, тоже в порядке». «Это да, но нам собственно шкурку едва попортили, а вот тебя хорошенько так продырявили, сказал старый солдат. «Едва вытащили, почти все целебные амулеты на тебя истратили. Дрянные оказались, да и рана непростая. Ладно, не будем об этом, хорошо то, что хорошо кончается. Я так понимаю, мы в гостях у барона?» «Да». «Как меня отрекомендовали?» «В смысле?» — не понял лорд. «Простолюдина или эльфа, так сказать, титулом наградила, чтобы я знал, как себя вести, и легенду, если такая есть, не запороть, как обычного человека», — сказал Зарлон. «Но она особо попросила, чтобы о тебе хорошо позаботились. Да и барон, надо сказать, не из шибко спесивых, уже успели пообщаться. Третье поколение знатности только, еще не успели окончательно испоганиться. Тем более подобная глухомань не способствует излишней спеси. Хотя, конечно, встречаются всякие, живут в дыре, а ведут себя как короли. Ну и ладно, долго я лежу, второй день», — сказал лорд. «Хмм, немало. А эльфа наша еще ноги не сделала, а зачем их делать?» — удивился Тарт. «Я говорю, не сбежала, а, нет, в замке осталась. Куда ей одной, да еще в ошейнике?» «Верно», — согласился Юрий. «Ну пойдемте, что ли, на людей посмотрим, да себя покажем. Кстати, случайно не узнали, чего эти разбойники на нас наехали?» «Не успели», — сказал старый солдат. «Всех раненых баронские дружинники порубили, остальные смылись. А мысли какие есть, думается мне, маг тот за наши головы награду серьезную объявил, переслал наши данные по почтовым камням. Я тоже так думаю», — с тяжким вздохом согласился Юрий. «Остается только радоваться, что камни сей редкость большая и дорогая, а не то». «Хм, это да», — кивнул лорд. «А не то этот барон Ширгар, что нас спас, сам бы нам башки снес». Выйдя из комнаты и спустившись вниз на два этажа, товарищи оказались во внутреннем дворике размером с 3 баскетбольные площадки. Небольшой в общем дворик. Как выяснилось, вышли они из 5-этажного донжона. Собственно, это оказалось единственное здание крепости. На стенах дежурили дружинники барона. Своими делами занималась остальная прислуга, бегая туда-сюда. «А где сам барон?» «Уехал объясняться с соседом», — ответил Зарлон. «Еще вчера гонца послали, дабы встретиться. Они ведь оба потеряли своих людей у того моста, как бы по недоразумению война не началась. Тут и из-за меньшего рубится, дай только повод, а его и из пальца высосать можно, ежели враги». «Понятно. А они враги?» «Да вроде нет, как я слышал от дружинников. Но и не друзья». «Ясно. Если хочешь есть, то пойдем на кухню», — предложил лорд. «Да, надо заглянуть», — кивнул Юрий, почувствовав, что голоден, как медведь после спячки. «А откуда барон этот, как его, Ширгар, так вовремя взялся? Обычно попаданцы всех спасают от засады на дороге, а тут местный выручает попаданца», — невесело подумал он. «Охотился он там недалеко», — ответил Тарт. «Барон охотник заядлый, ну а заодно с удовлетворением страсти своей и мясо на собственный стол добывает. Услышал наши выстрелы, гром от работы амулетов и помчался узнать, кто там шумит на его землях. Не соседушка ли с нежданным визитом нагрянул?» «Ясно. Надо бы его отблагодарить как-то. Как думаете, деньги, не моветон? Или еще оскорбиться? Они ведь дворяне такие». «Да, судя по всему, деньги ему нужны». «Деньги они ведь всем нужны, их всегда не хватает», — поморщившись, сказал Зарлон. «Но вот возьмет ли, еще большой вопрос. С этими дворянами никогда не угадаешь. Ладно, разберемся по ходу дела, не гремлины же ему дарить, не отдам», — тут же заявил Тарт. Как стало видно, остальные также не горели желанием расставаться с таким эффективным оружием, как и сам Юрий. «Я пошутил». После сытного завтрака из куска сыра и краюхи хлеба с кружкой пива, поднявшись на стену, Медведев невдалеке увидел деревушку домов на 30, серые приземистые лачуги, огороды и дальше вспаханное поле. «Ладно, пойдемте на конюшню». «Зачем?» – удивился лорд. «Лошадей у нас нет. Побили, гады. Кое-что добывать будем, условия там для образования соли идеальные, должно получиться довольно много. А то приедет барон, станет не до копания в дерьме». «Копаться в дерьме?» – поморщился Тарт. «Ну ты скривился сейчас так, что можно подумать, не крестьянин, а принц какой передо мной стоит», – усмехнулся Юрий. Остальные хоть и были и не в восторге от идеи Юрия, но согласно засмеялись. Как бы то ни было, троица поплелась за Юрием в конюшню добывать селитру, а то пороха у них осталось только в запасных барабанах заряженных. Какие запасы были, то они либо с лошадьми потопли, либо разбойники попортили, порубив сумки. Как потом позже увидел Юрий, досталось его товарищам в битве на мосту изрядно. Доспехи оказались посечены так, будто их какой-то дикий демон в приступе ярости когтями рвал. Медведев, впечатлившись, даже премию пообещал по 500 золотых. Как выяснилось еще позже, именно во столько и оценивались их головы будущим башком. Мысль, что их заказали, оказалась верна на все 100. Головы Юрия и эльфы, конечно, были оценены вдвое больше, но эльфи Медведев премию решил не выписывать. Она ведь вроде еще как бы враг. К приезду барона Ширгара Юрий с сотоварищами успел перекопать всю замковую конюшню, поднимая и расковыривая пласты слежавшегося дерьма. Свежие кучи, конечно же, регулярно вывозили, но пласт сантиметров 20 толщиной все же присутствовал, вот в нем-то и скопилась необходимая соль. Конюх, глядя на это, разве что пальцем у виска не крутил, такой у него был красноречивый взгляд. Селитры набралось довольно много, хватит снарядить 10 барабанов, но хотелось большего, так что в перспективе было лазанье по вывозным кучам. Замковый навоз, как и городской, вывозился в ближайший овраг. Юрий специально узнавал у того же конюха, чем ввел его вообще в состояние полной прострации. Барону, по прибытии оного в замок, наверняка доложили обо всех чудачествах гостей, но как-то реагировать на это он не стал. Типа знать не знаю, ведать не ведаю. К приезду своего господина замковые слуги накрыли стол в главном зале на третьем этаже, с которого открывался отличный вид на окрестности. И хозяин замка пригласил гостей отобедать, чем боги послали. Послали боги немного, чувствовалась провинциальность и бедность баронства, никаких излишеств. Вряд ли барон прибеднялся, ударить в грязь лицом перед эльфой он наверняка не хотел. Беседу с бароном Ширгаром взяла на себя Элиантаэль, сев по правую руку от хозяина замка. По левую восседала хозяйка, дородная женщина, ну да они здесь именно таких и любят. Дети за столом отсутствовали, все по уважительной причине. Младший сын лежал где-то в своих покоях на четвертом этаже со сломанной ногой после неудачного падения с лошади. Старший внепланово объезжал владения в поиске возможных разбойников. Ну а дочери давно разлетелись по другим замкам в качестве жен. Вопрос с подарками в качестве благодарности за спасение жизни сняла Элиантаэль, пожертвовав одним оружейным набором своего охранника. Еще какой-то амулет всучила. Барон был очень рад получить меч и кинжал полукровки. «Благодарю», — рассыпался в благодарностях барон. «Но как жаль, что подлые имперцы ограничили вашу магическую сущность. Ширгару, естественно, выдали несколько подкорректированную версию событий, дескать, они сбежали от имперцев. Конечно, так оно и есть, за исключением того, что ошейники они нацепили сами друг другу. Ну а разбойники — это просто разбойники. Мало ли лихих людей в баронствах ошивается, большего барону знать ни к чему. А то наши поля уже давно не знали магической подпитки. В последний раз, лет 5 назад, побывал у нас один маг-природник, но он оказался весьма посредственным, я бы даже сказал, шарлатаном. Хорошо еще, что не загубил посевы своей магией, простите боги. Проклятые имперцы всех магов к себе переманили, или убили. Увы, господин барон, но как вы сами заметили, тут я вам помочь не могу, с печалью ответила эльфа, стрельнув глазами в сторону Юрия. Да, жаль, очень жаль, у вас это, как у представительницы народа перворожденных, получилось бы как ни у кого замечательно. А удобрять не пробовали, не выдержав всеобщей аграрной безграмотности, вставил свои 5 копеек Медведев. Барон удивленно приподнял бровь и взглянул на Юрия. «Что делать?» – переспросил он. «Ну неужели никто никогда не замечал, ни к месту, конечно, сказано, что когда корова или лошадь где покакает, то на следующий год в том месте трава растет намного зеленее, гуще и выше. Чего эту магию к месту и не к месту приплетать? То есть ты хочешь сказать?» «Да, именно это я и хочу сказать. Разбросайте по полю залежи первоклассного навоза, что у вас скопился за многие годы в огромном количестве и лежит без всякой пользы, и я гарантирую, что урожаи вырастут на порядок уже в этом году. Помимо навоза, можно использовать обычную золу. Лучше чередовать, один год сыплем навоз, в другой – золу, в третий год пусть поле отдыхает. Можно еще птичий помет, но навоз должен быть не свежий, а годовой давности. Разве что развести свежий и поливать, но это в масштабах поля слишком муторно». Юрий замолчал, запоздало подумав, что может на удобрение полей навозом есть какое-нибудь табу, типа некошерно, грязно и прочее. Ведь мог бы и раньше узнать у своих товарищей. «Да нет», — отмахнулся он, после короткого раздумья, пока все сидели, погруженные в тишину, осознавая сказанное. «У нас тоже долгое время удобрениями не пользовались, а тут еще магия пролезла во все сферы жизни, и навоз по сравнению с ней явно не котировался». «ХММ, я подумаю», — сказал барон, но увидев еще больше скривившееся лицо жены, отложившей вилку с куском мяса, добавил: «Впрочем, эта тема действительно несколько не к месту». Конечно, трапеза пошла своим чередом в ничего не значащих разговорах до поругивания имперцев, нагадивших, где только можно и нельзя. После обеда Юрий отправился на прогулку отдохнуть, пригласив с собой товарищей. Но когда они узнали, где и как именно предстоит гулять и отдыхать, то яростно запротестовали. Снова копаться в навозе им не хотелось до чертиков. Впрочем, Юрий не настаивал. Деньги есть, так что можно подрядить местное население, что за бронзовый этал перероет не только давно перепревшие залежи навоза, но и собственные нужники. Наняв почти сотню мужиков, ребят и девчат, Медведев провел на навозных кучах, коим вскоре предстоит переместиться на поля, до самого захода солнца. В дюжине местах попались настоящие сокровищницы, где удалось набрать 3-литровые крынки селитры. Теперь осталось все это просушить, растереть в мелкодисперсный порошок да смешать в необходимых пропорциях с серой и угольком. Последнего в печах хоть завались, а вот с серой назревали большие проблемы. Хотелось еще обзавестись гранатами, кои очень пригодились бы еще там на мосту. К тому же боевых амулетов-то больше почти нет, после распределения оставшихся на каждого пришлось по 3 штуки. Да и неэффективны они по большому счету, если у врага есть защитные прибамбасы. А от осколка не уйдешь, не убьет, так поранит. Юрий даже зашел в замковую кузню, дабы сделать заказ, но после короткого разговора понял, что квалификация кузнеца оставляет желать лучшего. Он только и мог что-то поправить в доспехах и в лучшем случае выковать подкову. Так что с гранатами пришлось повременить. Разве что отлить из меди, в этом ничего сложного нет, форму только вылепить. В отчаянии подумал Юрий, не желая оставаться без убойных хлопушек. Тогда уж из бронзы, она хоть потверже будет. Недолго думая, Медведев решил заняться лепкой форм, но и тут его обломали. Во-первых, ночь скоро, никто ночью работать не будет. Во-вторых, материал еще подготовить нужно. В-третьих, они завтра вообще-то уже уезжать думали, нечего злоупотреблять гостеприимством, хоть барону и лестно, что у него гостит эльфа, но и враги не спят. Чем быстрее и дальше свалит, тем целее будут. Утром Юрия разбудил резкий, протяжный звук горна. Кто-то где-то что-то с надрывом заорал, потом криков стало больше. Ничего не понимая, Медведев стал одеваться, и тут к нему в комнату без стука и спроса ворвалась троица его товарищей. «Чего это вы?» – удивился Юрий. «Тревога!» – выкрикнул Тарт. «В честь чего?» – «На замок напали!» – выдал Лолт. «Кто?» – «Без понятия!» – закончил Зарлон. Медведев зашевелился быстрее, оделся, накинул подлатанную кузнецом броню, нацепил оружие и поспешил наружу. На стены в полной боевой готовности высыпал весь гарнизон крепости в 500 человек. Там же уже стоял хозяин замка, напряженно вглядываясь вдали и изрыгая грязные ругательства. Поднявшись на стену, Юрий увидел, как к замку приближается толпа в 150-200 человек, десятка 3 из них конные. В общем, к замку подошла маленькая армия местного феодала. Даже стяг какой-то желто-красный развивался. «Прибыла эльфа. Не успели», — удрученно прошептал Юрий. «Второй раз уже попадаем в осаду. И кому на этот раз собираешься помогать?» — усмехнулся Зарлон. «Барону, спасителю нашему. Вряд ли нападающие оценят помощь. Тем более, что они пришли за нами», — вдруг сказала Элиантайль. «В смысле?» — опешил Юрий. «С чего ты взяла? Среди них есть один разбойник, что напал на нас у моста. Вон там, связанный». Медведев и впрямь увидел какого-то связанного по рукам человека, которого вели за одной из лошадей. Тот явно от усталости иногда спотыкался и падал. Похоже, он проболтался барону о нас, и тот, зная, что мы в гостях, решил поиметь 3500 золотых, штурману в замок соседа, сделал очевидный вывод Зарлон. Заметив на стене гостей, хозяин замка поспешил к ним. «Приветствую. Не могу назвать это утро добрым. Ничего не понимаю. Вроде вчера все обговорили, никто ни к кому претензий не имел, и вот этот не имеющий чести выра, барон Гонтер пришел сюда с дружиной». Барон Ширгар едва сдерживался в присутствии эльфы. «Впрочем, всем все было ясно. У него есть шанс взять замок приступом?» – спросила Элиантайль. «С такими силами вряд ли, но он может нас заблокировать и поискать союзников. таких же уп. Когда к нему присоединятся 2-3 владетеля, то, ясно, Юрий нахмурился. Ему это не нравилось все сильнее. Если их заблокируют на сколько-нибудь значительное время и кое-кому станет известно, что они здесь, то от этого замка камня на камне не останется. В буквальном смысле. А ваши союзники, они могут помочь? Спросил Медведев. Могли бы, если бы узнали, что меня взяли в осаду. А как они узнают? Сейчас любого гонца вмиг перехватит. Юрий едва сдержался, чтобы не сплюнуть с досады. Крестьяне, естественно, даже не почешутся, чтобы предупредить союзников своего хозяина об осаде. Не их эта забота, если иное не было предусмотрено, что вряд ли, не те это люди, чтобы поручать что-то ответственное крестьянам. А когда союзники барона узнают об осаде естественным путем, станет слишком поздно, замок успеют взять 10 раз. Проклятие. Но тут Медведева осенило. Появился некоторый шанс выбраться из всей этой передряги, и он решил узнать подробности. «Скажите, господин барон, а может ваш сосед напасть на замок самостоятельно? С такими силами вряд ли. Потеряет половину людей под стенами, а потом его самого из собственного замка выбросит. Нет, он не дурак, будет ждать подкрепления. ХММ, а если его спровоцировать? Как? И потом, я повторяю, он не дурак, не поддастся на провокации. Извините, я не точно выразился. Если убедить его, что замок можно взять своими силами и практически без потерь со своей стороны, пойдет он на штурм. Я не понимаю вас, что вы задумали? Насупился барон. Ничего особенного, просто открыть вашему врагу ворота в ваш замок. Что? Потянул меч из ножен разъярившийся барон Ширгар. Господин барон, советую вам выслушать моего спутника до конца, вступилась за Юрия Элиантайль. Думаю, у него появился некий план, как не только снять осаду с вашего замка, но и хорошо побить вашего недруга. ХММ, прошу прощения за несдержанность. Итак, я вас слушаю, хотя давайте пройдемте в более удобное для таких дел место. На 5-м этаже донжона, с которого хорошо просматривалась вся окружающая местность, было видно, как разбивает лагерь вражеское войско. Юрий поведал барону свой чуток авантюрный, но вполне реализуемый план. Крепко задумавшись, барон, после долгих уговоров, дал таки свое согласие. Тем более, что в случае неудачи, по крайней мере первого этапа операции, он практически ничего не терял, разве что слугу. С другой стороны, многие ли слуги переживут падение замка, не говоря уже о его защитниках, то-то и оно. Наступила ночь, но в замке никто не сомкнул глаз, ожидая развития событий. Вот от замка в сторону призамковой рощи заскользила тень. Молодой слуга с качественно разбитым носом и подбитым глазом направился для выполнения ответственного задания, от успеха которого зависел весь исход операции. Вот он вышел из рощицы и появился возле поста охранения, поднял руки. Его окрикнули, немного приссанули под дых для порядка и, заломив руки, повели в центр лагеря. «Пока все идет по плану», – пробормотал барон, продолжая смотреть в сторону противника. Юрий ничего не ответил, также продолжая вглядываться вдаль. Подосланного парня через 5 минут, потребовавшихся, чтобы разбудить командующего, и тот привел себя в относительный порядок, завели в разноцветный шатер. Теперь все зависело от актерских качеств баронского слуги. Впрочем, барон Гонтер тоже не Станиславский. Легенду ему придумали незамысловатую. Дескать, хочет жестокой мести за унижение, и в качестве доказательства имеются побои, ну и естественно, платы за возможность быстрого проникновения в замок. Слуга обещал открыть ворота, не сам, конечно, а с помощью одного из стражников, который якобы является его братом и во всем ему поможет, ибо тоже жаждет мщения, ну и денег. В общем, обычная история, ведь большинство замков брались именно за счет предательства изнутри, а не за счет силы и умения атакующих. На это и сделали ставку. Лишь бы слуга оказался убедительным и действительно не предал хозяина, предупредив врага о готовящейся ловушке, хоть он и не знал, в чем именно она заключается. Но это не важно. Но вот прошло 10 минут, вход в шатер распахнулся и слуга вышел наружу. Снова скрылся в рощице и кружным путем вернулся к замку, где у него якобы имелся секретный выход, типа подкопа. «Как все прошло?» – спросил барон, когда слуга предстал перед ним. «Как вы предполагали, господин?» «Он поверил, кажется, да, господин. Впрочем, это мы сами скоро узнаем. Ступай, приведи себя в порядок». Слуга с поклоном исчез, а все заинтересованные лица остались на стене, наблюдая за вражеским лагерем. Согласно плану, Псевдоренегат с помощью брата должен открыть ворота по сигналу извне, взлетевшей в небо зажженной стреле. Вот по лагерю стали разбредаться люди, заглядывая в многочисленные палатки и останавливаясь возле костров. Нетрудно догадаться, что бойцов предупреждали, дабы они готовились к бою, но так, чтобы со стены никто ничего не увидел и не понял. Никто бы ничего и не понял, если бы не знал, что именно должно происходить. Разбуженные солдаты не выходили из палаток, оснащаясь внутри. Те, кто сидели у костров, тоже никак себя не проявляли. А чего им, они и так готовы, только и надо, что подтянуть ремешки да шлем надеть. Дело пары десятков секунд, на бегу можно сделать. И вот через полчаса в небо взлетела яркая точка, а-ля красная ракета. В это время в замке слуга и его брат-стражник должны были тихо вырезать прочих стражников у ворот и поднять брус, закрывающий ворота. Собственно, после секундного колебания барон, оглядев гостей и особенно невозмутимую эльфу, еще раз взвесив все за и против, отдал соответствующий приказ, и брус действительно вынули из пазов, но створки не открыли. Это сделают сами атакующие. Подали соответствующий сигнал в виде белой тряпки, что ворота открыты. Все, теперь надежда только на вас. Юрий кивнул и, удостоверившись, что из лагеря в полной тишине в сторону замка рванули солдаты, расставил своих товарищей на боевые позиции. Тарт остался с Юрием, а Зарлон и Лолт отправились на левый фланг. Дружинники барона заблокировали лестницы, ведущие на стены. Собственно говоря, всю работу должны были сделать именно гости. Вот заревел тревожный рог на донжоне, часовой только сейчас якобы заметил противника, и вражеские солдаты, уже не скрываясь, заорав, ускорили бег. Сейчас в замке, по мнению атакующих, должна начаться всеобщая суматоха, но нет, все готовы к встрече. Грохнул удар тараном по воротам, и створки приветливо распахнулись. Вражеские солдаты, радостно взревев, размахивая мечами, боевыми топорами, копьями и алебардами, стали врываться во внутренний дворик, ожидая врубиться в деморализованных дружинников, но встретили только пустоту. Первые стали замедляться, начиная осознавать, что-то не так, но их подпирали все новые вбегающие. Наконец завязались первые схватки у лестниц, и Юрий, решив, что народу скопилось достаточно, около сотни, а то и вовсе вся армия вбежала, крикнул: «Поджигай!» С внутренней стороны, после пары ударов кресалом и снопа вылетевших искр, зажглись дополнительные факелы, осветив внутренний двор. Стало светло, если не как днем, то достаточно, чтобы видеть все. Грохнул первый выстрел, а за ним загрохотали револьверы его товарища, и внутренний двор накрыло перекрестным огнем. Стали падать убитые и раненые бойцы из дружины Гонтера. Быстро отстреляв первый барабан, Юрий сноровисто заменил его на полный и продолжил стрельбу, практически не целясь. Промахнуться с такой дистанции практически невозможно. Его товарищи не отставали, продолжая увлеченно палить во врагов. Помогали дружинники, стреляя из арбалетов и метая копья. До нападавших, потерявших за считанные секунды убитыми и ранеными треть своего состава, наконец дошло, что они попали в жестокую ловушку, и они рванули назад, но в спины им продолжали лететь пули, стрелы и метательные копья. В узких воротах началась давка, что только упростило прицеливание, и спустя еще пяток секунд из замка вырвалось едва ли 50 человек, большинство будучи ранеными. Остальные остались внутри, кто уже без дыхания, а кто, крича и корчась от боли серьезных ран. За ними гаркнул барон Ширгар уже в седле своего боевого коня и бросился в погоню. За ним рванули его конные дружинники числом с десяток. Этого более чем достаточно, чтобы покрошить бежавших. За стенами замка завязалась драка, а Юрий лихорадочно перезаряжал барабан. То, что барон победит, нет никаких сомнений, но это не означает, что сами они останутся в безопасности. Так что нужно подстраховаться. Уцелевшие после бойни внутри замка оказались деморализованы и продержались недолго, вскоре запросили пощады, бросая оружие на землю. Медведев, снарядив таки барабан, выглянул наружу. «Чи черт!» — ругнулся он, увидев, что в числе сдавшихся находится напавший на них феодал. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что этот гад, осознав всю печаль своего положения и желая его как-то поправить, выкупить свободу, раскроет причину вероломного нападения на своего соседа, и уже любезный хозяин станет желать получить головы своих гостей. Не успел. «Тарт, Лолт, что? Быстро метнитесь в лагере, грохните того разбойника, что нас может опознать. Он наверняка где-то связанный лежит. И лошадей подберите, в том числе заводных». «Ясно, кивнул старый солдат, и они вдвоем побежали к воротам. Пока дружинники вязали простых солдат, барон проконвоировал в замок своего персонального врага, такого же барона. Как заполучить голову этого феодала, Юрий придумать не мог, но чувствовалось, что это последние секунды, когда он может добраться до барона, знающего о ценности их собственных голов. Дальше пленника проведут в темницу, и до него уже будет не добраться. Да к черту все эти политесы. Юрий вышел навстречу, поднял револьвер и выстрелил. Затылок плененного барона Гонтера вынесло напрочь, и он рухнулся вставшего на дыбы перепугавшегося коня. «Что ты себе позволяешь, смерть?» Взревел ошарашенной выходкой гостя Ширгар, едва усидев на своем дернувшемся скакуне. «Его жизнь, моя плата за помощь в снятии осады», заявил Медведев. Барон хотел что-то крикнуть, уже открыл рот, наверное, приказать напрягшимся дружинникам схватить наглеца, но он уже успел оценить мощь артефактов амулетов в руках гостей, против которых не защищают никакие амулеты, и это его остановило, чтобы не повторить судьбу пленника. Ну и еще знание того, что хватать эльфа в себе дороже. Ее, конечно, можно отпустить, но она потребует освободить своих спутников, а ссориться с великим лесом из-за трех простолюдин как-то не хотелось, просто потому, что ничего кроме проблем это ему не принесет. «Вы сейчас же покинете мой замок», немного успокоившись, рыкнул барон. «Как скажете». Через 15 минут 4 человека эльфа уже скакали прочь на трофейных лошадях, что захватил Зарлон. Свою основную работу он выполнил на 5. Глава 5. Поездка к гномам в Гоблинские горы значительно затянулась. Юрий отчаянно петлял, как заяц, выписывая зигзаги по баронствам, герцогствам и графствам, пару раз действительно сделав изрядные круговые петли. Пути выбирали, естественно, самые неожиданные и трудные, действуя по принципу. Зачем просто, когда можно сложно, в общем делалось все, чтобы не попасться в длинные руки будущего башка, а он-то уж наверняка постарался расставить ловушки.